когда-то купил Лайда. У нее был старший брат, которого звали Угуй или просто Гуй-Эр. Когда Цинвэнь купили, ей было всего 10 лет. И мамка Лай часто брала ее с собой во дворец Джунго. Здесь девочку однажды заметила матушка Дзя. Девочка матушке Дзя понравилась, и мамка Лай подарила ее старой госпоже. Через несколько лет Лайда подыскала жену для старшего брата Цинвэнь. Парень оказался робким, а жена его красивая и ловкая, видя, что муж с ней ничего не может поделать, стала заигрывать с другими мужчинами, и особенно с Лайда, которого влекло к ней, как муху, к нечистотам. И тот, в конце концов, не вытерпел и учинил с нею беспутство. В то время, когда это случилось, Цинвэнь уже была служанкой в комнатах Бао Юя, поэтому старший брат обратился к ней с просьбой поговорить с Фэнзе, чтобы та помогла ему отобрать свою жену у Лайда. В настоящее время супруги жили в домике у задних ворот сада и зарабатывали тем, что выполняли различные поручения хозяев. Но вот случилось так, что Цинвэнь была изгнана из сада и вынуждена была поселиться в их доме. Конечно, такая распутница, как жена брата, была не способна присматривать за девушкой. Позавтракав, она сразу отправлялась по гостям, оставляя Цинвэнь лежать в прихожей. Придя к Цинвэнь, Бао Юй оставил женщину у входа, сам поднял дверную занавеску и вошел. Цинвэнь спала на камышовой циновке, укрытая старым одеялом. Не зная, что ему делать, Бао Юй приблизился к спящей, осторожно тронул ее за руку и два раза негромко окликнул. В тот день Цинвэнь, наслушавшись оскорблений со стороны жены своего старшего брата, чувствовал себя хуже обычного, целый день кашляла и лишь недавно задремала. Услышав, что кто-то ее зовет, она с усилием открыла глаза. Увидев возле себя Бао Юя, она обрадовалась, но вместе с тем опечалилась и встревожилась. Она схватила Бао Юя за руку и, немного отдышавшись, произнесла: «А я уже не надеялась тебя увидеть». Но тут у нее начался приступ кашля, Бао Юя душили слезы. «Амитофо, как хорошо, что ты пришел! Налей мне, пожалуйста, полчашки чаю. Меня мучит жажда, но тут никого не дозовешься». «Где у вас чай?» — спросил Бао Юй, поспешно вытирая слезы. «Над очагом», — ответила Цинвэнь. Бао Юй присмотрелся. Действительно, над очагом висело что-то черное, как сажа, и ему в голову не пришло, что это может быть чайник. Он взял со стола чашку, но почувствовал неприятный запах, как только к ней прикоснулся. Он дважды сполоснул ее водой, вытер своим платком, однако запах остался. Затем он взял чайник и налил из него половину чашки какой-то красноватой жидкости, мало похожей на чай. Цинвэнь, приподнявшись на локте, торопила: «Скорее». «Не сомневайся, это чай. Конечно, его нельзя сравнить с тем, который мы пили у вас». Бао Юй попробовал жидкость. Она была какая-то солоновато-горькая и напоминала что угодно, но только не чай. Он подал чашку Цинвэнь, и та принялась пить с жадностью, словно нектар. В одно мгновение чашка опустела. Глядя на девушку, Бао Юй беззвучно плакал. «Может быть, у тебя есть какая-нибудь просьба ко мне?» Не владея собой, произнес он. «Говори, пока никого нет». «Какие у меня могут быть просьбы?» Всхлипнула Цинвэнь. «Если я еще проживу минуту, хорошо. Проживу день, совсем хорошо. Я знаю, что скоро умру. И только одно не дает мне покоя. Я красивее многих девушек, но у меня и в мыслях не было совращать тебя. у кого только повернулся язык